Проект «Послесловие» представляет. Илья Джаракаров. Необъявленная встреча. Перевод Михаил Пухов. Ну, а прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал проекта «Послесловие». Там каждую неделю бесплатная и классная фантастика. Звездолет стартовал давно. Его окружали непроглядные туманности, черные дыры раскрывали навстречу свои объятия, светлые звездные скопления подмигивали таинственными огнями. Утомленный металл потемнел. Его поверхность стала шершавой от ударов бесчисленных метеорных частиц. И казалось, что ничто не изменит курс корабля. Казалось, до того самого момента, когда взрыв горючего, хотя и не уничтожил его, но сделал беспомощной игрушкой гравитационных полей. Из всего многочисленного экипажа остался в живых один – врач. Человек, который не был в состоянии устранить последствия тяжелой аварии, не мог определить курс по немногочисленным уцелевшим приборам. Бесконечные часы одиночества ему оставалось заниматься физическими упражнениями, вести дневник, присматривать за растениями, которые поддерживали жалкий запас кислорода. А потом наступил день. Звезда была еще далеко, но чувствительная антенна уловила впереди что-то необычное. Радиосигналы. Возможно, музыку, возможно, певучую речь. Врач не знал точно. Он лишь уловил разницу между извечным шумом космоса и этими звуками. Они его опьянили. Сердце затрепетало. Но звездолет был неуправляем. На борту имелась единственная вспомогательная ракета, с помощью которой можно притормозить и приблизиться к желанной планете. Возможно, войти в атмосферу, но не приземлиться. Все посадочные капсулы уничтожил злосчастный взрыв. Выход оставался один. Войти в атмосферу, а потом катапультироваться и приземляться в скафандре на парашюте. Врач не колебался ни мгновения. Занялся подготовкой ракеты. Вычислил, насколько мог точно, местоположение планеты и время, когда необходимо покинуть звездолет. Он надеялся осуществить одну из задач экспедиции – передать послание другой цивилизации, инопланетным братьям по разуму. Он занес в дневник последнюю запись, забрался во вспомогательную ракету, включил двигатели. На него обрушилась перегрузка. Он усмехнулся. Перегрузка поможет адаптироваться к силе тяжести. Времени вполне достаточно. Наконец впереди появился быстро растущий диск. Из-за торможения вес врача удвоился, но он не замечал этого. Он готовил длинное послание неизвестной цивилизации. Тщательно запаковал изображения различных предметов с подписями, точную карту галактики с координатами Земли. Даже если он сам погибнет, послание достигнет цели. Он выполнил последнюю коррекцию, и ракета врезалась в атмосферу. Он нажал кнопку, и его кресло катапультировалось. На мгновение он потерял сознание, а когда оно вернулось, внизу простирались бескрайние желтые пески, а небо над головой загораживал алый купол парашюта. Он слегка ушибся при приземлении. Встал и огляделся. Рассмеялся. Местное солнце давно поднялось над горизонтом, но его лучи еще не грели. На горизонте четко вырисовывалась высокая горная цепь с заснеженными вершинами. «Как в Сахаре», — вслух подумал врач. Он определил направление по компасу и размеренно зашагал. Ему было легко. Тяжесть в ракете была вдвое больше, чем здесь. Ему хотелось бежать, но он умышленно сдерживал шаг. Он знал, что скоро придет адаптация, а потом утомление. Кислорода у него было на 5 суток, а продуктов и того меньше. Шел уже пятый день, когда начали появляться предвестники леса. Тощий кустарник и жухлая трава, опустившие длинные корни глубоко в пересохшую почву. Потом он увидел вдали зеленую линию леса. Остановился передохнуть, съел последнюю порцию пищи. Скоро кончится и кислород. Если он не успеет добраться до населенного пункта, придется снять скафандр. Тогда он получит отсрочку на несколько часов, или, быть может, дней. Если даже тогда не успеет, они все равно обнаружат послание и рано или поздно полетят на далекую землю. И расскажут людям о его смерти. Чем меньше оставалось до леса, тем гуще становились кусты. Время от времени там шуршали невидимые звери. Низко над головой закружилась огромная птица. Врач посмотрел на нее и погрозил кулаком. Птица, недовольно махая крыльями, исчезла в вышине. Кислород кончился в сотни метров от леса. Освободившись от скафандра, врач усмехнулся. Нет больше смысла беречь силы. Неизвестно, сколько времени потребуется этой планете, чтобы убить его. Поэтому быстро вперед. Он заранее предвидел это. На нем был только легкий спортивный костюм, в руках послание и оружие. Воздух пропитывали неизвестные ароматы. Вскоре он вышел к реке. Быстрая вода текла плавно. Врач видел песчаное дно и стайки мелкой рыбешки. Он задумался. Можно связать два упавших дерева и сделать плот. Река выведет его к какому-нибудь жилью. Он был весь потный и устал от удушливой жары. Разделся, положил часы и оружие на одежду, влез в прохладную воду, окунулся по горло. Вода приятно холодила, хотелось поплавать, но для этого не было сил. Он выпрямился, вытер глаза ладонью и обернулся. Из-за деревьев неслышно подкрадывался длинный зверь неизвестного вида. Внезапно он оскалил зубы и кинулся. Врач бросился в глубину, поплыл к другому берегу. Хищник преследовал его в реке. Слышалось его тяжелое дыхание. Врач напряг все силы и по низкому откосу резво выбрался на берег. Не оборачиваясь, он бежал, бежал без цели и направления. Кусты раздирали кожу, в подошву впивались колючки, но он ничего не чувствовал. Лишь когда шум погони затих, он прервал свой безумный бег, почувствовал острую боль и упал на траву. Он понял, что заблудился. Не знал, где он, в какой стороне река. От усталости и обострившегося чувства голода его стало знобить. Или это уже действуют местные вирусы? Он вслушался в себя и, хотя был врачом, не мог понять, вызвано ли его состояние нервным напряжением или неведомой болезнью. Он расслабился, стараясь дышать ровно и глубоко. Еще не все потеряно. Главное — найти реку. Рано или поздно течение принесет его к цели. Вряд ли это близко. Он ведь прошел уже много километров, не заметив следов цивилизованных существ. Существ, которые в своем развитии дошли до радио. Ведь он своими ушами слышал их передачи. Единственным надежным ориентиром были вершины гор. Он нашел их взглядом и снова пустился в путь. Стайки разноцветных насекомых вились вокруг него, привлеченные запахом крови. Вскоре его снова начало знобить. Язык распух, во рту было сухо. Царапины вздулись и воспалились. Острая боль пронизывала мышцы при каждом шаге. Он уже не размышлял, лишь инстинкт упорно заставлял его двигаться дальше. Он не слышал и не видел, что кто-то подстерегает его в кустах, но чувство опасности заставило его побежать. Он уже ощущал на своей спине дыхание зверя. Внезапно почва ушла из-под его ног. Кто-то подхватил его и куда-то понес. От зубов хищника его спас молодой альпинист Стэн. Он заметил из лагеря необычное животное и зверя, которое его настигал. Порыв жалости заставил Тена выключить защитное силовое поле и выхватить жертву из-под носа разъяренного хищника. Тен не боялся. Он хорошо знал силу своей могучей трехпалой руки. Немногие хищники осмеливались нападать на его соплеменников. Этот тоже отступил с недовольным рычанием. Тен вернулся в лагерь и снова включил защитное поле. Из палатки показалась голова Алитера, руководителя группы. «Зачем ты поймал животное, Тен? Если узнают, могут быть неприятности». «Животное умирает, Алитер. Кроме того, его преследовал хищник. Я не мог поступить иначе». «Но ты прогнал хищника, так отпусти же его. Возможно, оно не умрет». Их разговор привлек внимание других. Добродушный гигант Кардол вышел из-за большого дерева и остановился возле врача. «Вы разве не понимаете, что оно умирает от жажды? Тен, дай ему попить. Оно бегало по кустам и сильно поранилось. У него очень тонкая кожа. Я никогда не видел животных с такой нежной белой кожей. И посмотрите, какое у него своеобразное туловище. Я никогда не слышал таких». Единственная девушка в группе Катан внезапно появилась с заспанным видом. «Откуда оно взялось? Почему мне не сказали? Кардол, дай аппарат, я сделаю снимки. У моего отца есть атлас всех животных, но таких я ни разу не видела. Таких не бывает. Кардол засмеялся. Раз нет в атласе, значит не бывает. Блестящая логика. Катана обиделась. Раз говорю, значит действительно не бывает. Нужно сообщить в управление заповедника. На этот раз засмеялся Алитер. И создать себе массу неприятностей за нарушение правил поведения в заповеднике. В это время Тен наполнил водой небольшой сосуд и склонился над врачом. Ему было неприятно, что животное умирает. Ему хотелось с ним поиграть. Он начал аккуратно вливать воду в его пасть. Внезапно оно протянуло растопыренную конечность и, плотно прижав сосуд к губам, жадно выпило содержимое. Тен был поражен. «Видели? Оно умеет пить из сосуда!» Он стал рассматривать руку врача. А кожа на его передней конечности такая нежная, что лапа едва ли служила для передвижения. Кардола охватил восторг. «Остается добавить, что оно умеет говорить, и первоклассная сенсация готова. Я лично думаю, что оно живет в основном в воде. Или ты полагаешь, что кожа на задних конечностях грубее?» Катана рассердилась. «К чему эти бессмыслицы? Умеет пить, живет в воде. Говорю вам, нужно сообщить в управление». Врач открыл глаза. Его окружали странные существа. На их громадных головах, сильно выпуклыми лбами, располагались два ряда зеленоватые наросты. Их тела прикрывала легкая тонкая материя. Одно из них было в широкополой шляпе и что-то говорило. Говорило! «У него самая выразительная морда, которую я когда-либо видел. Посмотрите в его глаза. Мне кажется, оно хочет что-то сказать». Алитер недовольно проворчал. «Зря ты связался с ним, Тен. Из какой-то мелочи делаешь трагедию. Стоит ли терять форму по пустякам?» Тен не ответил. Он отошел и взял камеру. Он снимал старательно. Вблизи, издали. Он стремился зафиксировать на пленке все детали, особенно лицо, выражение которого его смущало. Врач снова открыл глаза. Как можно было не оставить при себе ни одного земного предмета? Они бы поняли, попытались его спасти. Все равно. Цель, вопреки всему, достигнута. Рано или поздно кто-нибудь обнаружит послание у реки. Найдут и оружие. А когда разберутся, вспомнят и о нем. Глупо. Умереть, не сделав последний шаг. Существо, которое отошло, снова вернулось и потрогало его трехпалой рукой. Какая массивная рука, и вся покрыта сотнями роговых пластинок, как кожа ящера. Любопытно. Все три пальца взаимно перпендикулярны. Катан настаивала. В информаторе нет данных о таких существах. Вероятно, это какой-нибудь новый вид. Думаю, у нас не будет неприятности, если мы сообщим о нем. Скорее наоборот. Если мы первые его открыли, нас покажут всей планете. Алитер нехотя повернулся к ней. «Я понимаю твое желание увидеть себя в вечерней программе, но не могу согласиться. Ведь это взрослый экземпляр. Естественно, он не может быть единственным. Будь это случайный мутант, он не прожил бы долго. Следовательно, руководство заповедника отлично знает о таких существах, поскольку они, очевидно, чрезвычайная редкость. Неприятности будут еще больше. Нас обвинят, что мы гнались за ним и поймали, и что... оно именно от этого и погибло. Наша задача — покорение вершин. То, что ты предлагаешь, не только выходит за круг наших обязанностей, но и запрещено правилами заповедника». Тен увидел, как Катан обиделась, и спросил неожиданно для себя самого. «А что, если это представитель другой цивилизации?» «Ха-ха-ха! А где ж звездолёт, скафандр, посадочная ракета? Тен, напиши рассказ. Утрёшь нос самым крупным фантастом». Гипотеза казалась нелепой самому Тену, но отступать было уже неудобно. «А что тут такого? Это же самая актуальная проблема нашего времени. Пишем, говорим, показываем, строим предположения, как могут выглядеть представители других цивилизаций. Многие организации занимаются этими вопросами». Врач не мог понять, что их развеселило. Сквозь крону дерева он видел глубокую синеву. Даже сквозь громкий смех слышалось щебетание птиц. Все пронизывали незнакомые ароматы. Возможно, это они кружили ему голову. Тут хорошо, как на земле. Он немного полежит, соберется с силами и встанет. Эти существа помогут ему. Солнце светит, но почему-то становится все холоднее. Замолчали. жестикулируют, раскрывают рты, делают все, чтобы его не тревожить, оберегают его. Братья по разуму. Он начал проваливаться куда-то глубоко, глубоко, и никого не было, чтобы его удержать. Алитер первый потрогал застывшее тело врача. Умер. Он посмотрел на свои часы и встал. Мы опаздываем. Через 15 минут нужно собрать лагерь и трогаться. Товарищи из базового лагеря уже беспокоятся. Все засуетились. Когда последний пакет был поставлен на гравилет, Тен в последний раз посмотрел на врача. Тело белело под деревом. Он двинулся было туда, но тут же решительно отвернулся и влез в прозрачную гондолу. Все равно, что это за существо. Приближается день выбора профессии. Сейчас он уже знал, какой она будет. Он полетит в холодную бесконечность галактики. Полетит и найдет их, братьев по разуму. Он твердо верил в это. Разумная жизнь есть во Вселенной. И еще будут встречи торжественные и радостные.